Поселение ДИС. Этап А. Перемещение было мгновенным. Только что я осматривался и, осторожно вымеряя каждый шаг, ступал по гнилым доскам пола, ища место, где прошел сквозь портал Сургат. Захватив дыхание, ожидая всего и всякого, трогал покрытый плесенью хлам. Чего только нет. Вот валяется весь в пыли пояс с боекомплектом. Дальше демонская броня тройной защиты. Хорошая, редкая вещь. Я шагнул к ней, но нога не нашла опоры. Доски пола с чуть слышным всплеском разошлись в стороны, покрывшись легкой рябью. Пространство потеряло связь с реальностью, и я провалился. Самое страшное, я не успел вдохнуть. Дерьмо наполнило открытый рот, забило ноздри, залепило глаза. Я вынырнул ошалело, отплевываясь, но тут же получил удар по голове. Против воли опять погрузился в мерзкую жижу, напоследок услышав истеричный хохот. Только теперь я осознал ситуацию. Портал позади, а я в говне. Надо мною кто-то, кого очень веселит мое положение. Ну что ж, посмотрим, как вы запоете сейчас. Я вынырнул и, ожидая удар, легко перехватил обрушившуюся сверху палку. Дернув ее на себя, уронил веселого обидчика в хлюпнувшее дерьмо. Резко толкнувшись, нашарил барахтающееся тело и, использовав его как опору, смог зацепиться за край бассейна. Рванулся вверх и прочно встал на нечто твердое. Краем глаза уловил движение, одним взмахом руки убил бросившегося на меня со спины демона. Оказывается, они вдвоем здесь веселились. Не расслабляясь, огляделся. На другой стороне круглого чана, диаметром шагов 20, стоял, сложив на груди руки, Сургат. Судя по тому, что с головы до ног он был облеплен содержимым зловонной дыры, демон прошел через то же, что и я сейчас. «Говорил я тебе, что у меня плохие предчувствия», — сукоризно сказал он. «Я лишь пожал плечами. Что тут скажешь?» «Добей». Демон кивнул на все еще барахтающегося в чане собрата. «Предложение было дельное, и я, перехватив поудобнее палку, что все еще сжимал в руках, метнул ее в тонущего заключенного. Тот, пробитый насквозь, хрипя, булькнул и пошел ко дну. Приятная встреча, как и вообще все здесь». Поселение заключенных никак не вязалось с той картиной, что я себе рисовал, шагая сквозь слои. Ни домиков, ни башни, ни вообще каких-то намеков на постройки. Просто скопище демонов. Все роются в пыли, толкая один другого, временами затевая свары из-за чего-то непонятного. Этакий кишащий копающими сущностями круг, шагов 300 в поперечнике. Вокруг заключенных лежала в несколько рядов колючая проволока. Видно, та самая, к которой мы выходили во время поисков. Как ни странно, прорваться сквозь заграждение никто и не пытался, хотя преодолеть его даже для скованных заклятиями арестантов был бы пустяк. Да и зачем им? Все безотрывно заняты поиском. «Чего они ищут?» — спросил я, оттеревшись у Саргата, все еще сосредоточенно скоблящего свое тело пылью. «Откуда мне знать?» — бросил он. «У тебя еще эта гадость висит вон на спине слева». Отбросив в сторону любопытство, я принялся кататься по земле, не жалея покрова, скребясь о камни. Чешуинки, скрипя, пощелкивали, и ощущение это было приятно. «Пошли уже!» Сургат ощутимо толкнул меня, и я устыдился. «Как быстро шкура становится натурой! Я ангел, теперь как настоящий демон. То, что ранее отталкивало меня, теперь стало моей сутью. Это неприятно, но мы, ангелы, не ищем причин и не выдумываем оправданий собственным действиям. Что есть, то есть, а виноватых не ищи. Пошли. Вздохнул я, поднимаясь. Посмотрим, чего они там роют. Демоны сплошь были какие-то хлипкие и неопрятные, что ли? Наверное, так. Это стало заметно, когда мы подошли ближе. Трудно подобрать определение грязным, каким-то тусклым, затевающим постоянные, но какие-то мелкие и скоротечные свары сущностям. «Чего ищем, арестанты?» Бодро спросил мой напарник, ногой пихнув ближайшего. Тот зашипел и, повернув к нам башку, оскалился. Сургат, не задумываясь ни секунды, свернул ему шею. На выручку товарищу подскочил было сидящий рядом крепкий большой демон, но я его угомонил. Шипы вдоль предплечья, замечательное оружие, и здоровяк рухнул к моим ногам с рассеченной грудиной, заливая пыль черной пузырящейся кровью. «Так что ищем, уважаемый?» — повторил Сургат, обращаясь к другому демону. Демон повернулся без особого интереса, но все же внимательно оглядел трупы, подумал немного и ответил просто. «Счастье!» «Издевается?» Я хотел было разобраться и с ним, но Сургат попридержал меня. «Что за счастье? Мы тут недавно, объясни!» Демон медленно встал, расправил плечи и высокомерно посмотрел на нас. Потом взгляд его снова споткнулся о тела, и он принял мудрое решение, предпочитая глупой смерти не менее глупую, но жизнь. Все же, немного посопев для порядка, демон отбросил спесь и пожал плечами. «Я не знаю, я еще не нашел». «А кто знает?» «Никто не знает». Мы с Сургатом немного удивились такому раскладу. «А зачем тогда вы его ищете?» «Чего вы ко мне пристали?» «Я тебе сейчас башку оторву!» Взвился я, хватая демона за короткие обломанные рога и как следует встряхивая. «Говори!» Он все понял и, мягко отстранив меня, чуть склонил голову, показывая, что признает наше превосходство. «Зачем ищете?» — напомнил я вопрос. «Затем, что тут больше делать нечего. А кто найдет счастье, тот, может, пройдет дальше, поближе к отцам. Вот и ищем». «А как оно выглядит, не знаете?» Он отрицательно помотал головой. «Хорошо, а кто тебе рассказал про счастье?» Демон стал внимательно вглядываться в согнутые спины товарищей, потом уверенно ткнул пальцем в одного. «Вон тот сказал». «Веди сюда», — отдал я приказ. Судя по тому, какая завязалась драка между нашим посланцем и его давешним информатором, последний идти к нам не хотел категорически. Хорошо, что наш оказался сильнее и вскоре приволок противника за ноги. Я с брезгливой жалостью рассматривал распростершееся, прикинувшееся мертвым существо, вспоминая название этого вида. «Бримстонский старец», — подсказал мне Сургат, догадавшись о моих мыслях. «Довольно редкий демон седьмой ступени. Обитает в основном на земле и работает исключительно с плотью». «Какая мерзость! Зачем вы таких держите?» «А зачем вы держите хранителей?» — парировал демон. «Оберегать плоть вот от таких вот мразей. Пункт 15.2 основного уложения гласит: предупреждение воздействий на плоть является необходимой мерой пресечения влияния темной сущности в параллели Земля. А эта инструкция... И писана она не такими дураками, как ты и твои бримстонские сущности». «Это для тебя описано, но не для меня или Бримстона. Я демон, и он тоже демон. Или забыл? Темная сущность. Здесь ты на моей территории, и свои инструкции засунь себе в задницу. А эта мразь мне намного ближе, «Чем ты или твои бригадиры? Единственное, чего я хочу, так это удавить тебя собственными руками. Лишь поэтому ты до сих пор жив, понял?» «Понял». Я умерил свой гнев, сознавая его правоту. «Дойдем до конца, будет у тебя шанс. Слово ангела». Напарник угрюмо кивнул. Бримстонский демон, между тем, вполне пришел в себя и с интересом вслушивался в наш разговор. «Что за счастье?» — гаркнул на него Сургат, срывая на старике зло. «Отвечай! От кого узнал?» «Мергейлы сказали!» — взвизгнул демон. «Говорят, ищи, и другим скажи, что пискали. Счастье разбросано кусками, если все собрать, можно к отцам пройти». «Почему кусками разбросано?» — спросил я. «Здесь один из отцов пролил свою кровь, разорвав себе сердце. Счастье — это его капли крови». «Понятно, нашли что-нибудь?» «Нет». «Ты сколько уже ищешь?» 1000 лет. «Ну так ищи дальше!» Сургат ударил Бримстона ногой. Старик прокатился кубарем, потом отполз на брюхе подальше, выкрикнул в наш адрес проклятие и быстро смешался среди спин. «Если не нашли за 1000 лет, значит, никакого счастья здесь нет!» Обратился ко мне демон. Я кивнул. «Предлагаешь разорвать сердце?» «Да, или себе, или им всем». Я задумался. «Конечно, приятно сейчас же разорвать всех этих демонов. Для меня лично, как для бывшего ангела, такая перспектива лишь в радость. Но была здесь и подковырка. Ежегодно в тюрьму доставлялось не менее 1, а то и 2-3 этих тварей. Тогда за 1000 лет здесь бы их скопилось минимум 1000-1500. Здесь же мы видели от силы 2 голов. Где же тогда остальные?» С этим вопросом я и обратился к напарнику. Сургат задумался. «Возможно», — начал он, придя к определенным фактам. «Каждый действительно сильный прибывший режет остальных и проходит дальше. Тогда 200 сейчас существующих здесь демонов пополнили ряды за 200 лет, заменив собой павших при прошлом переходе». «Почему тогда уцелел Бримстон, раз уж он здесь копает свое счастье 1000 лет? Тогда бы его уже 5 раз должны были убить». «Может, врет? Или ты не знаешь демонов?» «Я-то знаю. Вы у меня вот где от момента творения». Я похлопал себя сзади по шее. «Здесь лучше молчи со своим!» Он хлопнул себя в том же месте. «Все ангелом себя мнишь!» Упрек был заслужен. «Да, я мнил, но как же трудно перестроиться на иной лад!» «В общем, — продолжил демон, — я предлагаю вырвать собственное сердце. Сомневаюсь, что за последние 200 лет ваши бойцы набрали только таких вот. Это же мразь, которой даже в аду места нет. Посмотри!» Я еще раз огляделся. Демоны все как на подбор, были жалкие и тщедушные. С такими у нас справлялась и посвященная плоть на земле. Нормальный патруль вряд ли стал бы мараться о них, тем более тащить в тюрьму. Возможно, 1 вкупе с сильным можно прихватить, но брать таких поодиночке проще сразу спалить. Жаль. Но факты говорили сами за себя. Я бы с удовольствием убил несколько сотен демонов. И польза, и удовольствие. Жаль. Я подмигнул Сургату и, выпустив когти, вонзил их в собственную грудь. В нос ударил густой неприятный запах. «Будь я ангелом, самоубийство было бы для меня заказано, а так...» Рывком разорвав ребра, нащупал трепыхающееся сердце и рванул его прочь. Мгновение осмотрел на пульсирующий серо-красный ком и после сдавил его в руке. Кровь брызнула, орошая 1000 сгорбленных демонов потоками бурой кипящей влаги. «Моей собственной жизни!» и я, теряя сознание, провалился вниз. Этап Б. Я фыркнул, захлебываясь в чьей-то слюне. Не решаясь открыть глаза, отер лицо, но слюна липкими потоками залила меня снова. В том, что это именно слюна, испражнение ротовой полости неведомого гадкого существа, а не что-то иное, меня убедил запах. Кислый, липкий и зловонный. Он в этом поганом месте мог исходить от кого угодно. В тот раз дерьмо, сейчас слюна. Лежать, закрыв глаза, смысла не имело. Не для того я перенес муки, вырвав себе сердце. Моя боль не прошла мимо. В прошлом мне приходилось умирать, но не от собственной руки. Потом у ангела всегда есть надежда, почти уверенность на возрождение. В этот раз все получилось иначе. Хорошо, что вообще получилось. Вспоминать не хочется. Сейчас же я не мог себе простить тупого лежания. Пусть подавят со мной все демоны ада, все! Теперь во мне нет страха! Я открыл глаза. Шипастые семиногие твари обнажили клыки и с улыбкой посмотрели на меня. Готов поклясться, они действительно обрадовались, что я жив. Возможно, даже подумали, что я их обед. Ха-ха-ха. Вгоняя тело в боевой режим, я проследил за все больше замедляющимся полетом сорвавшейся с клыка ближайшей твари слюны. Мысленно отметив траекторию падения капли и не дожидаясь касания ею лица, резко выбросил вверх левую руку, засунув ее прямо в пасть чудовища. В самую глотку! Семиногая захрипела, а я, зацепив когтями какие-то внутренности, с силой дернул руку на себя, буквально выворачивая гадину наизнанку. И сейчас же ощутил резкую боль в левом боку и правом предплечье. Это атаковали остальные, дергаться не стал, предположил, что они не отпустят, а я лишь порву собственное тело. Твари тем временем прихватили и ноги, потянув их в стороны. Молодцы, конечно, все правильно, но не досмотрели они. То, что было левее у горла, я-то убил, и рука осталась свободной. Теперь я без труда смог уничтожить гадину, что грызла мне бок. С огромным наслаждением я разбил ей череп и, выдернув из раны глубоко засевшие клыки, перехватил труп зверя поудобней и наотмашь шарахнул им ту, что грызла правую ногу. Сам достать я ее пока не мог. Не убил, но семиногой пришлось меня отпустить. А большего и не надо. До полной свободы мне оставалось не больше секунды. Я резко стянул мышцы живота и одновременно дернув вверх левую ногу и правую руку. Конечно, убить обеих тварей, стукнув одной о другую, у меня бы не получилось. Но я и не стремился к этому. Мой план проще и действенней. Главное я выполнил. Смог подбросить вверх повисшую на ноге семиногую. Теперь все. Она меня достать не успеет, хотя могла бы. Ей добраться до моего бедра, только резко зубами перехватить. А там уж жила, как труба. Спустила бы кровушку ангела-демона, не рыпнулся бы. Но не смогла, не успела. А я смог. Ударив под ребра когтями свободной руки, дернувшиеся от броска тела, я просто расслабил мышцы живота. Сила тяжести и небольшая инерция, заданная при рывке, довершили начатое. Разорванный труп упал рядом, завалив кучей выпущенных кишок, вгрызающуюся в руку тварь и едва не утопив меня самого в гадкой жиже. Последняя оставшаяся в живых тварь взвизгнула, явно растерявшись от обрушившейся тьмы, и я с удовольствием медленно удавил ослепленную гадину. Я встал и, по возможности, утеревшись, осмотрелся. Шагах в 10 от меня Сургат приканчивал последнюю из напавших на него тварей. Демон, как я понял, воспользовался иной тактикой. Он, видимо, сумел перевернуться и сломать хребет, по крайней мере, двоим. Определенно той, что висела на руке, и... Приглядевшись к покореженным телам, я сделал свои выводы. Смерть первая пришла к той, что была на его левой руке, и, конечно, к той, которая висела на животе. Она самая уязвимая. Я и сам, признаться, думал ломать ей шею через переворот, но мне в этом нужды не было. То, что справа, он убил ударом, остальных согнувшись перегрыз. Грязная работа. Мы ангелы, подобного подхода не приемлем. Все надо делать красиво, особенно убивать. Сургат встал на ноги и, плюнув на труп, посмотрел на меня. Я кивнул ему. «Что дальше?» Демон молча поднял руку и указал куда-то в сторону, правее от меня. Не ожидая ничего хорошего, я медленно развернулся, хотя смотреть не хотелось. И вправду, лучше бы не смотрел. Судьба тех, кто сумел пройти на этот этап, проявив, как мы, догадливость, казалась незавидной. «Но ведь должен быть путь дальше», — прошептал я, глядя в тысячи сверкающих злобой глаз, стоящих сплошной стеной, ощетинившихся и готовых к атаке семиногих зверей. «Почему не убили сразу?» Твари, не спуская с нас алчущих глаз, сделали шаг вперед. Все вместе с пугающей и просто завораживающей синхронностью. Мы с демоном прижались спинами один к другому. Теперь нас не так-то просто порвать. «Не спеши», — шепнул мне Сургат. «Ты прав. Всех не убьем, их очень много. Давай искать проход». В словах его смысл был. Семиногие шли на нас плотным клином лишь с одной стороны. Что находится с трех других, было неясно. Какое-то клубящееся, серое, как и все здесь, марево. В пылу прошлой драки, точнее, я не разобрал, а теперь и времени не было. Мы, не спуская глаз с противника, медленно отступали назад. Твари с той же синхронностью ступили еще на шаг. Стук десятков тысяч когтей слился в лязг, невероятно громкий и короткий, как выстрел. Перед такой мощью не устоит никто, не то что два раздавленных демона. Мы отступали до самого конца площадки, потом, не глядя никуда, кроме как на надвигающуюся угрозу, медленно двинулись вдоль границы, за которой простиралась клубящаяся бесконечность. Едва начали удаляться, край неуклонно повел прочь. Сердца наши вспыхнули радостной надеждой, значит, верной дорогой идем. Зря и рано радовались. Догадка оказалась вовсе не верной и спасительной, а обманной и предательской. Полукруг. Вот название тому пути, по которому мы мерили грань между бесконечностью и неотвратимо четкими шагами наступающей смерти. Полукруг. Вот она, дорожка, по которой шли мы, брошенные между пониманием и обрекающим на поражение незнанием дальнейшей дороги. Ведь портал, ведущий сюда, существовал явно не для того, чтобы снабжать кормом ужасающих зверей. «Куда дальше?» — подумал я, глядя на сделавших еще один шаг зверей. Драться совсем не хотелось, да и к чему здесь драка, если в итоге все равно проиграешь? Даже не глядя на результат. Замысел этого этапа не в драке и не в смерти, он в другом. Надо только догадаться, в чем. «Думай, что делать!» — крикнул я демону. Твари уже прижали нас к самому обрыву, и осталось нам расстояние о жизни и пару их дружных шагов, то есть максимум на минуту, если мерить по-реальному. Громкий щелчок когтей, и вот уже мы с Сургатом балансируем, с трудом сохраняя равновесие на самом краю. Что же дальше? Ответа осталось ждать недолго. Семиногие приподняли передние левые лапы. Им оставался последний шаг. Мы уже ничего не успеем, впрочем... Неожиданная догадка ярко вспыхнула в голове, подкидывая столь необходимую сейчас соломинку. «Назад!» — заорал я, разрывая связки. «Два шага!» По крайней мере, мы ничего не теряли. Сургат понял мою игру. В мгновение он вспрял. Теперь это был не обреченный погибающий узник ангельской тюрьмы, нет, настоящий демон, один вид которого внушает трепет и уважение. Он чуть повернулся, практически сбросив меня в пропасть, зато сам прочно встал на обе ноги. Я ухватил его за плечо, а он держал меня за поясницу. Получалось, что я практически висел на нем, но так было надо. Демон сейчас должен выглядеть как командир-победитель, а не как перепуганная добыча. «Стоять, переродки!» Заорал теперь уже он прямо в морду ближайшей твари, брызгая на нее слюной. Зверюга брезгливо прикрыла один глаз, и ее чешуйчатые брыли медленно поползли вверх, открывая острые треугольные зубы. Насколько я мог видеть, остальные тоже оскалились. Тогда демон размахнулся и сжатым кулаком ударил семиногую в нос. Такой удар не мог повредить твари, он не мог даже доставить ей неприятности, и, конечно, Сургат знал это. Но ударил он именно так, а не как иначе. «Назад!» Тяжело и с нажимом сказал он, делая шаг вперед и упираясь грудью прямо в оскаленную пасть. «Назад!» Чуть дернув рукой, он смог вытащить и меня. Я встал рядом с ним, плечо к плечу. «Назад!» С неимоверной злобой выдохнул я, глядя в пылающие такой же ненавистью глаза зверя. В свой невероятный напор я вложил всю энергию, что во мне оставалось. Хорошо еще смог удержаться на ногах. «Назад!» Прошипел Сургат, и я почувствовал, как он покачнулся. Демон тоже отдал все, что мог. На еще один рывок не хватит ни меня, ни его. Ставить больше нечего. Пламя, бушующее в глазах зверя, выбросило последний всполох ярости и медленно угасло. Тварь покорно прикрыла глаза и, чуть склонив голову в знак повиновения, сделала шаг назад. Мы победили. Придерживая друг друга и стараясь не растерять остатки достоинства, мы шли через бесконечные ряды преклоненных зверей. Эта победа далась нам дорогой ценой, ноги практически не держали, все силы ушли на противостояние. «Сколько же их?» — невольно воскликнул я. От чуть не ставшего роковым обрыва мы уже отошли шагов не менее чем на сотню, а страшным зверям, замершим идеально ровными рядами, все не было конца. «Это ты хорошо придумал. Командовать ими!» Чуть слышно шепнул мне Сургат. «Иначе мы бы с ними не справились». Мне была приятна его похвала и приятна мысль, что она действительно заслужена. Ведь это именно я все и придумал. А может и нет? «Возможно, идея не моя», — поспешил я поделиться догадкой с напарником. «Может, мне ее...» Я ткнул пальцем вверх. «Подкинули». «Бригадир, например. Он же снабдил нас энергией, когда мы подрались. Значит, приглядывает, помогает. Хороший ангел». Сургат лишь покачал головой. «Кто хороший ангел? Ты кого хорошим называешь, врага своего? Зачем свои заслуги на других вешаешь? Здесь ад. Поэтому здесь и нет таких правильных, нет твоего бригадира, и хороших ангелов тоже нет. Ты когда успокоишься, Раванна? Или мне тебя Мариилом называть, не дожидаясь, пока ты своими белокрылыми замашками нас обоих сгубишь?» Он замолчал и отвернулся от меня. «Молодец, выдержанный такой. Я бы на его месте от подобного дурака-напарника впал в большой гнев. Как же сложно задавить саму свою суть, которая диктует и образ мысли, и задает модель поведения. Ни в каких лабораториях ее не вытравишь, сколько ни промывай мозги». На упрек демона я смолчал. Винить во всем ученых гадко и трусливо, а извиняться перед демоном недостойно и глупо. И вообще, к чему нам пустословие или ненужная сейчас вежливость? Я все понял. По крайней мере, надеялся на это. А шагов через 200 количество семиногих тварей заметно поубавилось. Строй они держали, как и прежде, но стояли через одну. Дальше и того реже. Пройдя еще шагов с полсотни, я остановился и осмотрел последнего зверя в колонне. Он был откровенно жалок. Чешуины блеклые, ребра выпирают, хоть считай их. Язык вывалился, длинный, аж пыль метет. Хвост глубоко под брюхом, и это не для защиты. Пытается притупить бегающий взгляд, а в глазах трусость и затаенная злость. А это, почитай, две составные предательства. Такого не любят ни у нас, ни в аду. Понятно, почему самый последний. Я в сердцах сплюнул под ноги, ругнулся и одним ударом вспорол гадине грудину. Не место такому среди бойцов. Многотысячная стая вздрогнула, как единый организм, болью отреагировав на смерть одного из своих сегментов и, повернув головы, посмотрела на нас. Чешуины на их загривках медленно поднялись. «Зачем ты это сделал?» — озираясь, прошептал Сургат. «Ведь прошли же, и нас не тронули. Нужна она была тебе». «Я допустил ошибку», — сказал я просто и выпустил когти. «В этот момент я ни о чем не жалел». «Ну так пусть они заплатят за нее!» выкрикнул уже пришедший в себя демон, вновь прижимаясь ко мне спиной. А глаза тварей заливал бушующий огонь. С ним приятно было работать. Если бы было возможно, я бы все сделал для того, чтобы перевести его в ангелы. Он лучше многих из тех, что я знаю. Он даже лучше меня. Я напряг мышцы, готовясь к последней битве. «Пусть случится все, что угодно, но в спину его не убьют», — это сказал ангел. Сражаться нам не пришлось. Звери замерли буквально на последнем вдохе перед броском. Я глядел в пылающие непередаваемым бешенством их глаза, на оскаленные обнаженные зубы клинки, вздыбленные страшной пилой острые хребтовые чешуины и ничего не понимал. Медленно протянув вперед руку, я вдавил коготь указательного пальца в вываленный язык твари, что явно намеревалась вцепиться мне в горло. Тягучая черная кровь, шипя, обернулась вокруг моего когтя, разъедая чуждую ей субстанцию. «Вот ведь боевая машина, даже кровь воюет!» «Что происходит?» — раздался из-за спины голос моего демона. «Они остановились», — глупо ответил я. «Почему? Ты что-то сделал?» «Ничего. Я проткнул одной язык, но это было после». «Тогда почему они остановились?» Я не успел ответить. Кто-то сказал за меня. Я остановил их. Мы крутили головами в поисках благодетеля, но пока никого не было видно. «Вы своей непередаваемой дуростью шагнули в раз через несколько этапов. Кто из вас двоих умнее?» Предпочитая оставить вопрос без ответа, мы с Сургатом протолкались из кольца бросившихся на нас семиногих на более открытое место и лишь оттуда увидели нашего спасителя. Такого демона я еще не встречал. Высокий и гармонично сложенный, он более походил на ангела, нежели на томящегося в тюрьме демона. В нем не было никаких придатков, характерных его темной породе. Возможно, я бы и принял его за своего, но чутье воина подсказывало мне, что это тот, к кому никак нельзя испытывать доверие, как бы он к этому ни располагал. Наше чудесное спасение, мягкие манеры, обнадеживающий вид — все это лишь образ демона, настоящего и сильного. Сургат понял все еще быстрее и, толкнув меня в бок, опустился на колени, склонив голову до сияющего, отполированного покрытия, на котором мы едва не погибли. Я все понял и без промедления повторил его действия. «Демон Марбас!» Скороговоркой затараторил напарник, едва не уткнувшись носом в пол. «Ступень четвертая, чин четвертая, имя Сургат. Захвачен патрулем при работе с плотью. Корректировка на предрасположенность. Демон Ракшас». В тон ему подхватил я. «Охранник. Имя Раванна. Захвачен при попытке перехода на параллель Земля через нерегистрированный портал». «Приветствую тебя, отец!» Громогласно провозгласил Сургат, едва я замолчал. «Мы шли к тебе!» Я очень боялся выдать волнение, охватившее меня при словах напарника. «Неужели это один из тех самых архидемонов, которых мы ищем?» «Приветствую тебя, отец!» Смог повторить я и уткнулся носом в пол. «Если мой демон ничего не путает, то один из жуткой троицы стоял сейчас перед нами, и, возможно, мы могли бы его уничтожить. Тогда...» Стоящий над нами отец мягко махнул рукой, призывая нас встать. Мы поднялись. Сделав шаг ко мне, он внимательно осмотрел мое лицо. «Я тебя знаю, Раванна. Ты славный демон. Помнишь ли ты меня?» Я склонил голову. Вот и сбылось пророчество Сургата. Отыскались такие знакомые. «Можешь отвечать», — разрешил архидемон. А я лихорадочно перебирал в уме имена трех отцов. «Пифон, Аластер или Абадон? Кто из них? Кто мог быть знаком с начальником охраны? Аластер исключается. Связанный с устройством основных церемоний Пандемониума, он, сидя в самом сердце Диты, вряд ли мог быть знаком лично со старшим охранником, несущим службу на периферии ада. Абадон. С ним сложнее. Князь демонов, воздуха и властелин бездны. Непосредственно подчинен самому Экзарху, Вельзевулу. Сейчас на его месте Адрамелих. Мог он быть знаком со мной? Когда наши спеленали Абадона? Где в это время был Раванна? Третья кандидатура тоже заставила серьезно задуматься. Пифон. Князь духов лжи. Чин хоть и штабной, но охрана, как и некоторые боевые структуры, работающие на земле, в его ведении. Визуальный анализ не облегчил моей задачи. Мафусаил дал мне описание образа демонов в их классическом виде. Образ падшего ангела или соткан специально, или он придерживается его здесь и сейчас. А кто из троих падший? По-моему, все. Быстрый взгляд в сторону Сургата не принес пояснений. Напарник хоть и поймал мой взгляд, однако не приложил ни малейшего усилия для того, чтобы мне помочь. Он не портил маскировку, а я мысленно поблагодарил бригадира за звучное имя. «Приветствую тебя, Высший!» — смиренно поздоровался я, пользуясь единственным из возможных ответов. «Можно просто отец», — разрешил демон, и я облегченно вздохнул. «Он здорово меня этим выручил». Я поднял глаза, и мы вполне дружелюбно посмотрели один на другого. Не знаю, насколько можно ожидать дружелюбия от высшего демона, одного из соуправителей, созданной ангелами тюрьмы, но я, что вполне естественно, ему не поверил. Он, конечно, это понял. «Значит, говоришь, Раванна король?» Я кивнул, не смея слова молвить, без разрешения высшего, что совершенно естественно. «А ты? Сургат Марбас. Сеятель эпидемии, подчиненный Бельфигора». Демон еще глубже вжался в пол. «Очень-очень хорошо», — обрадовался архидемон и даже потер руки. «У меня рядом есть и Марбасы, и Ракшасы. Вам будет приятно увидеться. Расскажите, как вы прошли этот этап. Мне очень интересно. Можете говорить». И он, не глядя назад, сел прямо в пустоту. Мгновение за ним не было ни души, но семиногие, нарушив свой безмолвный и недвижимый строй, метнувшись, вытянулись под своим властелином, прогнув щетинистые спины на манер ложа. Архидемон, удобно устроившись, закинул обутые в белые высокие сандалии ноги на одну из тварей и повелительно взмахнул рукой, приказывая говорить. «А чего говорить, великий князь Пифон?» Ворвался в игру Сургат, на ходу давая мне пояснения и специально возвеличивая в титуле до великого нашего отца. «Загадку с разбрызганной кровью мы...» Он чуть приобнял меня. «Со стражем разгадали без труда. А с этим скотом, гадкими переродками от плоти, чуть пришлось повозиться». Отец рассмеялся, легко и беззлобно. Так что у меня с Сургатом мороз шкуру сковал. Потом, отбросив веселье, спросил. «Ты, Марбас, всегда вперед высших лезешь? Ураванный и чин, и ступень выше твоей. Почему он молчит? Или ты думаешь, король стражей не знает, что мне сказать?» И архидемон вновь посмотрел на меня. «Ох, бригадир, уж и дал ты мне личину, пойди теперь отвертись. Ни к чему тыкать чинами и ступенями там, где их просто нет». Взял я с места в галоп. «Я и этот демон идем вместе, и здесь не наш ад, здесь ангельская тюрьма». «И вы решили вместе добраться до самой верхушки?» Не обратил он внимания на явную мою дерзость. «Это правильно. Хотя у нас редко кто ходит парами. В основном и единственно — шпионы. Остальные пробиваются поодиночке, хотя засланные ангелочки обычно зависают на первом этапе. Лишать себя жизни, то есть выцарапывать собственное сердце, у них не в чести. Творец запрещает. Так занятно с ними». Он опять подмигнул мне. «А ты слышал, Раванна, про внутреннюю службу небес?» «Да», — сказал я. «Еще бы, королю охраны не знать про секретную службу врага. Тут ты меня не поймешь». «Говорят», — продолжил отец, — «там творят, что хотят. На законы Творца плюют, представляешь?» Я представил и кивнул. «Даже говорят, у них есть собственная инструкция, не чита основной. Там все совсем по-другому написано. Ты же читал основные инструкции ангела?» Вопрос он задал страшный. «Наше дальнейшее задание зависит только от моего ответа. С вероятностью 50/50. И жизни тоже зависят. Мог ли я читать эти ангельские инструкции? Насколько правомочен король охраны? Насколько близко допущен он в пандемониум? Главную ставку врага? Ох, спасибо вам, мои ангелы, старавшиеся поднять меня повыше за громкое имя. Лучше бы Бельзебута назвали королем, пусть он бы и расхлебывал. Гори все огнем». «Нет, конечно, я не читал». Выбрал я ответ и попытался выхватить инициативу в разговоре. «Сидим чуть ли не у Стикса. Сколько штаб дергал, чтоб выслали. Ведь, говорят, есть у них. Врага-то надо знать. Это так Вельзевул сказал». «Не говорил он этого», — поморщился отец. «И инструкций этих нет. Нет, потому как не нужны они нам, понял?» «Понял», — прикинулся я дураком. «А зачем тогда спрашивал, читал я или нет?» Отец в сердцах сплюнул и отвернулся. Сургат, улучив момент, одобрительно прихлопнул меня по ноге, но голову поднять не рискнул, мало ли. «Рассказывай ты». Наконец обратился он опять к демону. «Этот, видно, застоялся на границе». Сургат совсем раздвинул руки и распластался по полу, демонстрируя крайнюю степень унижения и, соответственно, уважения. На подобные штуки он всегда был мастер. «Самой природой заложено в нем это. Четко чувствую грань терпения высшего. Он до последнего держал положение уважения, после чего, изогнув спину в пояснице, смог выпрямиться и начать излагать свою версию произошедшего, конечно, с присущей демону страстью ко вранью. Бесконечные вопросы низших демонов, чье место грязь, а пища отбросы. Мы прерывали фонтанами их нечестивой крови. Я лично перегрыз их глотки трижды и 3000. Искупавшись в сочащихся жизнью душах с ног до головы несколько десятков раз, потом устал. Мой названный брат Равана смог убить нерадивых демонов на 10 000 больше, чем я. Их кровью он напоил всю серую землю, ужасающего по своей мерзости первого этапа. А телами забросал гадкую чашу зловоний, образовав на том месте холм такой высоты, что не видел еще ни один демон. Архидемон, удобно развалившись на телах семиногих, прикрыв глаза, с удовольствием кивал головой в такт хвастливым словам демона. «Одним из последних нам удалось пленить огромного, облаченного в черную броню, кровавого барона, в каждой из 48 рук которого находилось по сотканному тьмой мечу, чье имя — Пламя Зари. О, великий отец! Он оказался страшным предателем, прислуживающим Мергейлам, этому племени выродков. Так пусть же отныне и вовеки кости его точат гнусные могильщики, а гадкую плоть растащат в стороны вороны, ибо ни один предатель не уйдет живым от великолепного Сургата и Раванны, разящего короля. Мы обрушили на отступника свой праведный гнев. Умирая, он успел поведать нам, что на том самом месте один из отцов разорвал свое сердце, дабы указать путь для ищущих его. Это был ты, Высший!» Отец некоторое время молчал, ничего не отвечая. Потом приоткрыл смеженные веки и еще раз осмотрел Сургата. «Так кем ты был в аду?» — спросил он томно, проигнорировав заданный вопрос. «Сектор по работе с плотью, отдел болезней, под началом Бельфигора», — немного растерявшись, ответил Сургат. «Не досмотрел, Бельфигор. Твое место у Верделета, церемониймейстера. Они вводили болезней. Но теперь это в прошлом». Он опять ненадолго прикрыл глаза, видимо, вспоминая что-то свое. «Ты, низший, сумел порадовать сердце старика, ибо давно я не слышал столь отрадной моему слуху речи». Сургат вновь упал на пол и, чуть подползя, сумел поцеловать ступню отца. Тот брезгливо одернул ногу. «Ты странный демон. Я чувствую от тебя или нет, вернее, в тебе что-то, что тревожит меня, но и успокаивает в то же время. Знакомо ли тебе это чувство?» Сургат поспешил угодливо согласиться. «Дурак ты, пустозвон!» Отец со своего ложа пнул распростертого напарника. «Я хочу настоящего ответа, а не...» Он сплюнул и угодил моему демону точно в глаз. «Впрочем, к чему говорить о честности с демоном, который даже дряхлого Бримстона называют кровавым бароном, держащим в 1000 рук по мечу, который доступен лишь высшим в аду?» Он немного помолчал, а мы совсем затихли. «Ну, то, что первый тест прошли, невелика заслуга», — наконец продолжил отец. «На нем мы выявляем тех, кто чуть выше плоти. Командовать этим дерьмом, что копается в грязи, ищет неизвестно что и пытается назвать себя демонами, несложно. А обладая зачатками разума, легко догадаться, как пройти на следующий этап. 90% прибывших справляются с этим заданием. С собаками у вас тоже чуть не вышла накладка. Хотя можно было изначально проявить волю и силу духа, а не драться со встречающимися, впрочем, демонстрируя довольно изысканное мастерство. Он посмотрел на меня и чуть склонил голову. Похвала верховного демона произвела на меня хорошее впечатление. Я бы даже поклонился в ответ, если б смог. Но куда уж кланяться ниже, и так почти лежу на полу. Он усмехнулся. «Хватило бы одной команды, дети. Собаки послушны мыслеобразу, а вы сами чуть не заставили их столкнуть вас в пропасть. Разве можно так? Но потом вы сумели удивить. «Ладно, спаслись, заставив зверей отступить, это понятно. Сама суть этапа предполагала подобное с самого начала. Но уничтожение слабой, самой последней твари даже для меня явилось откровением. Кто из вас придумал убить ее? Зачем, если вы шли в полной безопасности, вам потребовалось дразнить неизвестную вам судьбу? Тысячи демонов проходили сквозь этот этап, но ни один не убил поганую собаку. Ни единый. Хотя все видели ее, конечно, но шли мимо, сосредоточившись на следующей цели. И не желая терять ее из-за сущей мелочи. А вы убили, кто вы? Не буду скрывать, последняя собака поставлена здесь именно для того, чтобы выявить среди общей массы высшего демона. Только высший не потерпит среди колонии сильных единую паршивую овцу. Пусть даже она входит в общую сеть этой колонии. И отец с интересом посмотрел на нас. Прямо голова кругом от подобных откровений. А что будет, если я возьму сейчас, да и назовусь высшим? Тогда этот пифон окружит меня заботой и уважением. Поспешит представить своим друзьям, тем самым, чего общество я столь ищу и добиваюсь. Что-то подсказывало мне, что все это вряд ли. И шальная мысль замахнуться на столь высокий титул есть не что иное, как провокация опального князя лжи. Ведь это он мне ее подкинул. Я приподнял голову, глянул восседающему на своем троне высшему в глаза и, убедившись, что он готов меня слушать, вновь бросился на пол и принялся всячески выражать свою радость, уважение, обожание, признание, благодарность, любовь, страх, восторг и восхищение. Короче говоря, проявил обычный такт. Демонский этикет при общении со старшим довольно строг в этом плане, и отступать от него нельзя. Получив разрешение подняться и говорить, я, действуя опять же согласно этикету, попытался взглядом вымолить позволение общаться, не поднимаясь с колен. Повторное приглашение старшего демона, наконец, дало мне право выпрямить спину. Ну и уроды они! Насколько сами себе усложнили жизнь! «О, великий князь Пифон!» Вступил я, как и положено настоящему демону, начиная разговор со старшим Слести, возвышая его аж до чина самого Вельзевула. «Мое имя Раванна». Пифон устало вздохнул, в пятый раз слушая одно и то же. «Я даже немного позлорадствовал. Я охраняю рубежи ада, и я высший среди ракшасов моего участка. Мое имя означает «король». Но я не высший среди демонов, нет. Я скорблю, что вынужден признать твою неправоту. Я не высший, о великий Пифон, нет. Почему убил собаку? Раздраженно бросил мне архидемон, утомленный пустой болтовней. Я попытался было поклониться и повторить заново всю процедуру уважения, пусть Де знает этикет, но, начав сгибаться, получил ощутимый удар ногой в лицо. Терпение высшего подходило к концу. Теперь шутить с ним не стоило, и я ответил, ничего не мудряя и не придумывая. «Противно стало, вот и убил. Такая мерзость лишь позорит сильную стаю, а сама стая не может уничтожить часть себя. Плоть от плоти должна жить, таков закон. Никто не нарушает его. Демоны не убивают демонов, ангелы не убивают ангелов». Мы помогаем врагу, очищая его ряды от слабых, я оставляя в строю только сильного противника. Они делают для нас то же самое, поэтому мы и воюем. Война нужна нам как средство оздоровления. Среди бойцов не место, хромым и увечным. Поэтому я убил твою собаку. Закончив с объяснениями, я опять склонился, но шкурой чувствовал взгляд отца, скользящий по моей спине. Пифон молча смотрел на меня, а я бешено анализировал свою речь. В чем мог проколоться, где сболтнул лишнего, и как уж не прокручивал, все вроде выходило правильно. Значит, затянувшееся молчание — опять провокация. Наконец отец сказал. «Странный ты демон, Раванна». Он кончиком сандалии задрал мой подбородок, заставив смотреть себе в глаза. У меня на твой счет 3 версии. Таить ничего не буду, скажу сразу. Ты или ангел, или высший демон, или просто философ-пустозвон. Высшего я по понятным причинам отметаю. Значит, остается ангел или философ. Кого ты выбираешь? Едва я открыл рот, Пифон, будто что-то припомнив и даже подняв палец вверх, снова взял слово. Я, кстати, не знаю ни одного боевого демона. К ракшасам это тоже относится. Что могли бы выстроить хотя бы подобие тех умозаключений, что я сейчас услышал от тебя? Да и логика твоя интересная, очень необычная. Но извини, перебил. Ответь, прошу тебя, король Равана, кто ты? Быстро же он меня раскусил. Но так, наверное, даже лучше. Теперь игра сыграна, и карты легли на стол. Самое время мериться козырями. Я поднялся с полированного каменного пола, оглянулся на застывших семиногих. «Сгубили вы меня!» Подобрав под себя ноги, спокойно посмотрел в глаза врагу. «Я ангел. Я тот, кто пришел тебя уничтожить. Не высший демон, не дурак-философ. Я твой убийца!» Пифон вгляделся в мое лицо. «Ты ангел?» Сказал он так, словно пытаясь себя уверить в реальности происходящего. «Так странно. Может, я задам тебе несколько вопросов?» Похоже, ему было действительно интересно. Я лишь пожал плечами. «Как ты прошел на этот этап? Сам себе вырвал сердце? Или попросил своего сладкоречивого халуя? Насколько я знаю, ангелам чужд суицид». Демон Сургат, забыв о приличиях, вздыбил чешую и оскалился. «Я пришел убить тебя, Пифон, и я сделаю это!» — прошипел он. Отец легко засмеялся, глядя на моего товарища. «Все же!» — промолвил он, поворачиваясь к Сургату и совершенно не обращая внимания на его злобу. «В тебе что-то есть. Я это чувствую. Я, ангелочек, с тобой не зря притащился. Он тоже хочет убить меня, но за что?» Тут я заметил, как Сургат медленно подтягивает под себя ноги. Ненамного, почти незаметно. Мышцы буграми вздуты под шкурой, хотя до этого он был расслаблен. Я понял, что демон хочет атаковать. Понять бы еще чем и как, но пока он не прыгнет, я не догадаюсь. Сейчас же нужно отвлечь отца. Я чуть переменил положение, ничего подозрительного для высшего в этом не было. Я просто перенес центр тяжести с одной ноги на другую, словно разгружая затекшую от долгого сидения мышцу. Главного, однако, я достиг. Теперь, смотря на меня, отец выпускал из поля зрения Сургата. Хитрость не ахти какая, но тут вся ставка на неожиданность. «За что ты спрашиваешь?» Я краем глаза следил за действиями Сургата. «За то, что ты несешь угрозу семи небесам. Все просто. Я пришел уничтожить тебя и еще двух ублюдков, разрушить энергетические каналы и вернуться назад». «И ты настолько глуп и самонадеян, что действительно думаешь, что у тебя все получится?» Я кивнул головой, и в этот момент Сургат прыгнул. В чем мы оказались правы, так это в том, что Пифон не ожидал атаки. Еще он, увлеченный собственными мыслями, не сразу заметил атаковавшего его сбоку демона. Все это было бы прекрасно и заметно прибавило нам шансов, если бы не одно «но». Его сила и скорость. Такого я еще не видел. В самый последний момент Высший успел уйти от удара демона, нырнув ему под руку. А пока Сургат успел среагировать на маневр застигнутого врасплох Пифона и выставить хоть какую-то защиту, отец буквально превратил его в мешок с переломанными костями, нанеся не менее 10 ударов. Все это я увидел на грани восприятия. Для простого бойца такие скорости непостижимы. И все же один единственный удар нанес и я, успев чуть расцарапать своей пилой, что разваливало пополам закованных в броню демонов плечо Высшего, прикрытое только тонкой светлой туникой. После он ударил меня, но я этого не увидел. Я даже не успел ощутить боли, как все для меня закончилось.